«Говоришь, из волчьего дола?» — услышала звонкий грудной голос. Я вздрогнула, повернулась. Удача покинула меня еще утром и возвращаться не собиралась. Рядом с окном стояли те самые девицы, что прозвали меня Святошей, с которыми я постоянно и не кстати пересекалась. Мы даже попали в одну аудиторию, и вот опять. Синеокая, золотоволосая красавица, видно, заводила в окружении преданной свиты, смотрела на меня с видом королевского сборщика налогов, навскидку определявшего, сколько стребовать в казну с того или иного крестьянского подворья. «Да, именно оттуда», — ответила ей. «Ты забыла добавить «госпожа». Ты это сделала за меня». Девушка растерялась, да так, что даже раскрыла маленький аккуратный ротик, но быстро пришла в себя. «Можешь звать меня леди Айрин», — сказала мне высокомерно. Я промолчала, лишь улыбнувшись в ответ под давящим взглядом аристократки. Маги и магини не были низшим сословием, к тому же стены Академии уравнивали нас с леди Айрин в правах. «Ну же, госпожа ждет!» — ядовито заметила одна из девушек. «Скажи, леди Айрин!» «Святоши здесь не место!» — подала голос вторая сотоварка. «Пусть убирается в свой волчий лаз или как его там! Понаехали в Хольберг из деревней! Разносите заразу!» «Неправда!» — сказала ей. «Зараза — это большой город, грязный, пыльный, пропитанный вонью сточных канав, а еще титулами и высокомерием их обладателей». «Странно, что они не передохли от чумы», — произнесла третья девушка. «Она ведь как раз бушевала на отрогах Мервяных гор». «У нас не было чумы», — ответила ей. Болезнь, терзавшая границы западной провинции этой весной, поговаривали, пришла из Великой Пустоши. До нас не добралась, но подступила слишком уж близко. Рыж, мой друг детства, принес весть, что сразу за Диким Бором вымерло несколько поселений. Я помню этот страшный день. Магиня Севиса умерла зимой, чума приближалась, и в воздухе явственно ощущалось черное дыхание смерти. Я забиралась высоко в скалы, чтобы убедиться своими глазами, увидеть кружащее над Диким Бором воронье, предвестник беды. Вернувшись, принялась судорожно вспоминать уроки наставницы, разыскала старейшину, наказав отгородить деревни от окружающего мира, ничего не ввозить, никого не впускать и не выпускать. А если кто-то придет незваным, пусть остается за границей поселений и ждет, пока я лично его не осмотрю, а товары и телеги не обработаю магическим живительным огнем. Но обошлось. Дядя Никлас отправился в горы, заметив, что я иду следом, прогнал прочь. К ночи вернулся в бывшую таверну моего отца, в которой бессменно проживал уже 20 лет. Лег на лавку у камина, велел покликать меня, отдал книгу, наказав передать ее нерадивому Готтеру. «Он все поймет», — сказал мне. Протянул руку, и я привычно опустилась на колени для благословения. «Чума ушла из Кемира, и я ухожу за ней. Прощай, мое дитя!» произнес он, после чего испустил дух. Я верила, он прогнал болезнь, но она отомстила, лишив его сил, забрав с собой. Дядя Никлас был последним из моих наставников. Какое мне дело до леди Айрин, пытающейся доказать, что она лучше меня? «Завидует», — сказала Трис, с которой я поделилась лепешкой. Девушки к тому времени уже ушли, так ничего от меня и не добившись. Напоследок обозвали меня блаженной. «Мне?» «Угу, тебе», — с набитым ртом ответила подруга. «Ты себя в зеркале видела?» «Глупости, говоришь, Трис», — улыбнулась я в ответ. Но подруга не успокоилась, пока не соткала, ловко захватывая магические нити, полупрозрачное, искажающее изображение зеркала. Я взглянула на свой кривой образ и похвалила Трис за искусное владение бытовой магией. «Мама научила», — заявила девушка с гордостью. Затем посмотрела сама. «Фу, гадость получилась», — поморщилась, вмиг развеяв зеркало. Мама очень хотела девочку, но у них все пацаны выходили. До меня целых 3 раза, пока она не взвыла, пригрозив папе адом на земле. Плевать, что мы светлые. И тогда он расстарался. В общем, я им удалась». Подруга рассмеялась, а я подумала, что завидовать стоит ей. Искренней, светлой завистью. Ведь у нее была семья. Ее родителям, магам из провинциального городка, пришлось нелегко, но они отправили всех детей в Академию Хольберга. Поступить одно, но само обучение стоило запредельно дорого. Слишком дорого для меня. Тут стали звать будущих адептов к деканату, где под радостные возгласы тех, кто сдал первый экзамен, и горестные вопли провалившихся зачитали списки допущенных ко второму. Мое имя стояло в самом начале. Это «Молодец, Лайны!» Искренне восхитилась подруга после того, как и ее имя прозвучало в середине списка. Разулыбалась, глаза стали зелеными, словно у довольной кошки. «Знаешь, ты ведь набрала наивысшее количество баллов из всех поступающих!» Затем был стадион, где нас поджидал сам ректор с группой магистров. Даже скучающего Арлорда прихватил. Тот окинул взглядом наши нестройные ряды, затем вновь потерял интерес к происходящему. Архимаг Тангрих выглядел куда более оптимистичным. Взирал на толпу будущих адептов, акигорный орел на своих птенцов. Наконец, когда птенцы выстроились перед приемной комиссией, ректор, откашлившись, потянул себя за бороду, явно приготовившись произнести речь. Мы с Трис стояли в конце строя, решив держаться подальше от леди Айрин с группой приспешниц. Хотя после оглашения списков свита заметно поредела. Не только она. Отсеялась примерно половина поступавших. Осталось человек 150, из которых, по словам Трис, на факультеты темных и светлых сил возьмут по 30 адептов. Проще всего оказалось носителям драконьей крови, которых набралось не так уж и много. Наличие второй ипостаси гарантировало способность к драконьей магии и, следовательно, если не совсем глупец, место в Академии Хольберга. Вспомнив о загорелом декане драконьего факультета, попыталась отыскать его среди магистров. Удалось. Он стоял в стороне, причем не один. Разговаривал со светловолосой девушкой. До меня донесся ее звонкий, словно горный ручей, смех. Будто почувствовав мой взгляд, девушка повернулась. Великолепная блондинка. Ее длинные волосы роскошными волнами спускались до бедер. Она была безукоризненно хороша. Смотрела на меня, хотя уверена, на нее устремляли взгляды все птенцы архимага Тангриха мужского пола. Но какое дело спутнице магистра Ваза до Лайны Вайрис из Волчьего Дола? Стало тревожно, сердце сжалось от дурного предчувствия. С чего бы это? «Невеста декана», — завистливо прошептала Трис. «Свадьба через 2 месяца в Хольберге. Кажется, она дочь одного из советников короля драконов. Поговаривали о неравном браке и о том, что она сбежала, чтобы быть с магистром. Чар у вас, он...» Подруга снова вздохнула. «Он... идеален. Ее родителям пришлось смириться. Ведь такая любовь!» «И откуда ты все знаешь?» — удивилась я. Трис едва успела ответить, что старшие братья разносят сплетни, будто сороки на хвостах, как ректор, откашлившись, произнес. «Приветствую вас, будущие адепты и гордость Хольберга! Передо мной те, кто войдет в новый набор на факультеты боевой магии, темных и светлых сил, мужи и девицы. На 2-м испытании вам предстоит доказать свою физическую готовность, ибо маг не маг, если он не может...» Рядом кто-то отчетливо застонал, словно его скрутила зубная боль, да так громко, что заглушил последние слова ректора. «Вам предстоит пробежать 3 версты по стадиону, уложившись в отведенное время». Будущие магини заохали и запричитали, но архимаг продолжил. «Дабы не срамиться и не задирать подолы, девицам следует надеть под камизы мужские штаны или же, того лучше, переодеться в мужскую одежду. Тем, кто все же останется в платье, мой наказ – ослабить шнуровку, дабы хватило дыхания». Я пожала плечами. «Мне переодеваться в мужское не впервой. Отец заставлял надевать удобную одежду, когда тренировал меня». Трис, выросшая с 3 братьями, кажется, тоже не собиралась паниковать или стесняться.